пробы у Клима. 15 апреля я прошла всех врачей, все испытания. И до 13 мая принималось решение, кто из отобранных полетит в космос. Это был месяц адского ожидания, и непонятно было, что делать. Купить билеты на отдых с детьми я пока не могла. Нужно было ждать, утвердят меня или нет. А если не утвердят, то все лето улетит в никуда. Билетов по нормальной цене уже не купишь, ничего не забронируешь, новых театральных проектов точно не будет. Было нервно. Тогда мы еще и не были знакомы с Климом Шипенко. Так странно, до этого мы никогда не встречались с ним, ни на премьерах, ни на пробах. Он не знал меня, а я не знала его. А ведь это очень важно. Ты идешь в проект, который закончится неизвестно чем. Кто твоя опора в этой истории? Человек, который находится в той же ситуации, что и ты. Кстати, сценарий мне дали прочитать только перед пробами. Пока я проходила медкомиссию испытания, я ничего не знала о фильме. И я, конечно, боялась, что сценарий мне не понравится, а обратной дороги уже нет. Личный разговор с Климом был для меня очень важен. В марте у нас с ним состоялся очень неприятный телефонный разговор по поводу моей встречи с экипажем Новицкого. После нашего общения я очень долго чувствовала себя оскорбленной как женщина и как актриса. Пробы на роль в «Вызове» стали для меня особенным испытанием. Обычно готовишься к пробам в кино за несколько дней. Учишь текст, пытаешься понять персонажа. Но психологическая подготовка к пробам у Клима началась для меня чуть ли не с 15 апреля. Во мне боролись задетая гордость и желание быть в этом проекте. И много дней подряд в этой схватке побеждала гордость. Мне казалось, что я сейчас приду, ногой распахну дверь и гордо скажу: «Не ждали?» А я прошла. Диалоги с самой собой были очень жесткими и длились практически месяц. С 15 апреля по 12 мая. Надо было выбрать, чего я хочу по-настоящему. Показать свой характер или соединиться с человеком, который на следующие месяцы и, в общем, на всю жизнь станет мне очень близок. И надо было полюбить его. Я стала смотреть фильмы Клима. Я видела их и до этого, но сейчас смотрела их будто другими глазами. Я ждала встречи с ним. Хотела, чтобы мы смогли увидеть друг друга, понять, принять и начать наши отношения с чистого листа. Я понимала, что если я пройду пробы, то дальше нам придется стать единым организмом. Думаю, что Клим вряд ли размышлял о чем-то подобном. Полагаю, что ему вообще было не до меня. Он думал про кино. И когда мы с ним встретились, я помню, это было в коридоре, меня охватил давно забытый трепет от встречи с режиссером. А сложится ли у нас сейчас или нет? Я поняла, что нужно быть очень внимательной и просто принять друг друга. Это гораздо сложнее, чем актерские пробы. Слышать, быть открытой, мягкой, женственной. Несмотря на то, что ты прошла отбор, еще раз убедилась, что ты баба-конь. Я не говорю, что это надо было сыграть. Нужно было стать такой. Мой характер очень часто выручал меня. Я человек, который в случае конфликта выходит в дверь с гордо поднятой головой, не разбираясь, что произошло. Мне что-то не нравится, всего хорошего, я пошла. Так было всегда. Быть сильной очень трудно. Но жизнь, среда и актерская профессия требуют недюжины силы духа. И тогда ты превращаешься в женщину с мечом, словно родина-мать в Волгограде. Чтобы существовать, выживать, побеждать и двигаться вперед, очень часто надо быть такой. Тогда твоя женская часть потихоньку хереет, гаснет. А для контакта с мужчинами, тем более с мужчинами-режиссерами, с партнерами по профессии, женское начало — самое главное. И в случае с Климом я очень остро ощутила, что мою женскую часть нужно беречь и хранить. Мы встретились, пожали друг другу руки, и я с первой секунды поняла, что Клим открыт, что я открыта, и что все будет хорошо. И дело было даже не в пробах, а в том, что мы друг друга слышим, что я готова ему подчиняться в хорошем смысле. Наверное, он боялся, что я как раз такая, чересчур сильная, а для роли в этом фильме нужно быть другой. Просто женщины, которая боится лететь, которая многого не знает, у которой в жизни тысяча проблем. В общем, той, которой я и являюсь где-то в глубине себя. Для меня это колоссальный опыт. И несмотря на то, что испытания потребовали от меня мужества, конского здоровья, твердого мужского характера, Моя главная ценность в этой истории – умение остаться женщиной, девочкой, девушкой. Окончательно я поняла это на МКС. А до этого я еще пыталась соревноваться с каждым мужчиной, встречавшимся на моем пути. И, конечно, побеждала. Но радость мне это не приносило. Часто, встречая равного себе соперника мужского пола, думаешь, ну, сейчас я тебе покажу. Но ведь сила не в том, чтобы уделать всех мужчин. Женщины действительно очень смелые, ловкие, часто опережают мужской пол. Но настоящая сила в умении быть мягкой, гибкой, нежной, легкой. В любом пространстве. Это очень трудно.